«Ты такую штуковину раздобыл?» — потирая ноющую грудь, спросил он Олега. «Хочешь о себе?» — улыбнулся тот. «Не вопрос. Как раз сам и добудешь нужный для артефакта ингредиент. Все равно я всех вас планирую вооружить». Глава 17. Отщепенцы. Кабинет Алексея Сергеевича выглядел типично для чиновника некрупного города. Рабочий стол с компьютером, торцом к нему расположен еще один для проведения совещаний. Сзади на стене висит портрет президента. У противоположной стены стоит ряд стульев. Единственное, что сейчас выбивалось из общей картины – профессиональная видеокамера, чей объектив был направлен на сидящего за своим столом хозяина кабинета. Алексея Сергеевича она жутко нервировала, отчего по круглому лицу с виска через лоб к носу стекала крупная капля пота. Но еще больше его трясло от человека, что стоял за камерой и требовал сделать заявление на весь мир. Страшное для любого чиновника заявление. Алексей Сергеевич должен был публично отказаться действовать в правовом поле Российской Федерации, тем самым лишившись кормушки из дотации из центра, и перейти в подчинение к новому хозяину, которого он не знает и понятия не имеет, как работать при нем. А неизвестность пугает таких людей, как Алексей Сергеевич, почище, чем дуло у виска. Но отказаться нельзя, иначе чиновника ждала участь гораздо хуже смерти. Поэтому, прокашлявшись в кулак, он начал свою речь в привычной для себя манере при работе с избирателями. Напористо, уверенно и с апломбом. «Правительство Российской Федерации утратило доверие города. Оно плевало на нужды населения, собирая с нас налоги, но не давая ничего взамен. Лишь грубая мощь силовых ведомств заставляла нас подчиняться потерявшим всякие берега олигархам и сенаторам из Москвы. Но сегодня все изменится. У нас появился шанс получить истинную свободу и работать на себя, сказав этим богатеям, чье благополучие построено на нашей крови, решительное «нет». Мы выкинем за пределы города их цепных псов, а кто не согласится уйти добровольно, уничтожим. Даже так их называемые союзники, светлые боги, им не помогут. А ведь мы знаем и помним, что именно глава этих так называемых светлых провела жуткий ритуал на центральной площади нашей страны, последствия которого для мира стали катастрофичны. Погибли и продолжают погибать миллионы. Так продолжаться не может. Сегодня наш город говорит «нет» узурпаторам, их кровавым пособникам под личиной светлых богов. Но не бойтесь, наш город не останется без защиты. Мы окружим его крепкой невидимой стеной, и поможет нам в этом бог Бахан. Пусть вас не смущает его статус темного бога. Цвет еще не означает, что человек или бог является злом. К тому же, я уверен, другие города послушают нашему примеру и скинут бремя кровавой и жестокой тирании, что пила соки из народа последние десятилетия. Я верю в это. Стальную плиту толщиной в 3 сантиметра накрыл горизонтальный ливень. Вот только его капли состояли не из воды, а из пара. Еще одна странность ливня оказалась в том, что его капли были неоднородны. Часть была безумно горячей, почти раскаленной, тогда как вторая половина была почти ледяной. Мало этого, эти капли шли одна за другой, отчего сначала сталь резко нагревалась, а затем также резко и с громким шипеньем охлаждалась. Ливень продлился около 30 секунд, после чего стих. Металл с честью выдержал такую неординарную атаку, но так лишь казалось, потому что следом в плиту врезался плотный сгусток пара. Его передняя кромка была прочно связана энергией мага и по твердости не уступала человеческому телу. Стоило сгустку ударить в плиту, как та осыпалась на пол полигона металлическими хлопьями. Прогресс познания стихии пара 83%. С удовлетворением прочитал новое сообщение от системы Попрыгайло. Еще немного, и он, наконец, полностью освоит искусство объединения огня и воды, и произойдет эволюция. Возможно, даже одним из первых. В России, во всяком случае. Мужчина огляделся. Пол небольшого полигона, созданного из 4 контейнеров, был устлан остатками 3 стальных плит. Еще 7 штук размерами метр на метр стояли справа от стены, к которой крепились мишени. Взяв одну из них, Михаил Романович прошел к стене мишени и вставил плиту в специальные пазы, предварительно смахнув остатки металлической крошки. Новое, разработанное Димой заклинание еще не отработано до автоматизма, да и мужчина чувствовал, что его можно улучшить, отрегулировав толщину плетения и скорость исполнения, тем самым получив еще пару процентов прогресса познания. Так что Михаила Романовича ждала практика, практика и еще раз практика. Но не тогда, когда поступает звонок от непосредственного начальника. «Слушаю, Михаил!» Голос президента был напряжен. «Свяжись с Нуриным. Немедленно. Мне нужно знать, что происходит у богов». «Что конкретно мне у него спрашивать?» «То, что я сказал. Передай дословно». Отрезал президент и бросил трубку. В последние дни Попрыгайло сосредоточился на своем развитии и не особо отслеживал происходящие события, читая обычно короткую сводку в конце дня. Видимо, произошло что-то из ряда вон, причем совсем недавно, раз обычно спокойный президент так взвинчен. Олег ответил почти сразу, хотя, судя по голосу, был чем-то занят. «Парень, мне приказали узнать, что происходит у богов. Это цитата, если что». «А что происходит?» – даже удивился Нурин. «Вроде все как обычно. Бейкер устраивает террор, шантажирует и переманивает на свою сторону, а мы пытаемся ему помешать». «Мне звонил президент, и он сильно встревожен. Очень немногое может вывести его из себя. Так что, парень, подумай получше, что могло случиться у вас в последние 2 часа», — прикинул примерный срок Попрыгайло. «Хорошо, дай мне 10 минут». Пока Олег отключился, Михаил Романович сам полез в интернет, надеясь набрести на что-то необычное. На удивление, получилось с первой попытки. Все первые новостные полосы пестрели массовыми отказами чиновников регионального, но чаще местного уровня подчиняться центральной власти. Хуже того, что эти отказы подкреплялись делом. Вокруг каждого отделившегося города, а иногда и целого региона, как с той же Тверской областью получилось, возникал барьер с включением божественной силы, что не пропускал никого внутрь. А потом в отделившихся городах начиналась натуральная резня. Полиция, внутренние войска, работники МЧС и прочие силовики получали ультиматум – перейти на сторону новой власти или покинуть город. Когда те отказывались, откуда-то тут же появлялись парни и девушки, на которых не действовали пули, зато они легко и непринужденно убивали противника своей магией. Судя по косвенным данным, это были представители темных родов и семей, что проживали в отделившихся городах ранее, а сейчас решившие выйти из тени. Причем семьи-то были свои же, из собственного пантеона Макоши. Понятно теперь, чего это начальство так разнервничалось. Нурин справился быстрее, и уже через 8 минут у Попрыгайло зазвонил телефон. «Ну, что узнал?» – первым в нетерпенье задал вопрос мужчина. «Как и сказал, ничего нового. Бейкер нанес очередной удар, только на этот раз сумел перетянуть на свою сторону большинство темных богов чужих пантеонов, и наших в том числе». «Чем он их купил?» «Понятия не имею. Да и не всех он покупал. У меня информация, что приказы младшим богам идут от глав их фракций». «Но ведь главы фракций подчинены главам пантеонов, так? Почему Макош и другие главы не остановят своих темных?» «Понятия не имею, я не смог связаться с Макошью, хоть и пытался». «Что сам собираешься делать?» – задал вопрос Попрыгайло и словил чувство дежавю. Примерно такой же вопрос он задал в прошлый раз, когда Бейкер совершил покушение на глав европейских государств. И ведь Олег тогда сказал, кто будет следующей целью, но почему выводы-то не были сделаны. «Пойду бить морды», – хмыкнул парень. Звонок Михаила Романовича застал меня, когда я наблюдал за боем Эльвиры с выдрой. В отличие от меня, моя свита не парилась о невинности животных и что те ничего плохого людям не сделали, а подошли к добыче их душ так же, как охотник подходит к добыче шкуры и мяса. Поэтому на другой континент им ехать не пришлось, обошлись территории нашей страны. Так Дармидонт убил медведя класса оберегающий, Макс – песца класса скиталец, Антонине досталась душа рыси из того же класса, а вот Рогнеда сумела выследить и убить барсука класса искаженный. Причем Рогнеда – единственная, кто смог кроме меня заставить зверя отдать свою душу добровольно. У остальных звери дрались до конца, не желая даже слышать о сдаче. Оставив цыганку разбираться с не самым удобным противником, выдра активно пряталась в озере и норовила атаковать из-под воды, я отправился в свой домен для просмотра вероятностей. Пожалуй, сейчас, когда я почти не вмешивался в их изменения, узнать планы Беккера через них проще всего. Так и оказалось. Варианты будущего без нашей острой борьбы за ключевые события устаканились, и я понял примерный замысел своего врага. Ну и прикинул, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы наиболее серьезно помешать планам Беккера. И вот сюрприз. Для этого мне нужно просто пойти и сломать барьеры заявивших о независимости городов и регионов, после чего другие светлые боги пантеона Макоши смогут проникнуть внутрь и дать темным укорот. Почему она сама не может осадить своих темных, узнать не получилось. За те 5 дней, что я со своей свитой занимался ловлей душ эволюционировавших животных, она в правительстве не появлялась, ни с кем не говорила, и даже дождь богу, к которому я обратился за помощью связаться с ней, не отвечала. В вариантах будущего я ее тоже не видел, что настораживало. Единственное, что было точно известно, и только благодаря системе, Макош жива. Помочь правительству вернуть контроль над очепенцами было и в моих интересах. Из-за добычи звериных душ под артефакты я на время забросил работу со своей паствой и уже пошел ее отток. Это сразу сказалось на приросте божественной силы самым негативным образом. Света, как моя первожрица, пыталась купировать проблему, но ей остро не хватало опыта работы с широкими массами. Отделение городов только усилило кризис. К тому же неожиданно для меня оказалось, что в силовых структурах у меня очень много последователей, и они заполонили сайт своими мольбами о помощи, а когда не дожидались, перед смертью проклинали меня, что тоже еще сильнее ударило по моей репутации. Так что даже если бы Попрыгайло мне не позвонил, я бы и сам вскоре обратил внимание на проблему. «Разделяться не будем», предупредил я свою свиту перед началом операции возвращения городов. «Идем от города к городу, снося барьеры и уничтожая местных темных башков». «Ты так уверен, что мы сможем эти барьеры снести?» засомневалась присоединившаяся после окончания охоты и создания своего артефакта Эльвира. Только ее, по сути, и ждали. «У других светлых богов ничего не вышло». «У них не было этого», поднял я правую руку с надетым кастетом. «Пора проверить наше новое оружие в настоящем деле». На самом деле моя уверенность основывалась на том, что в одном из вариантов будущего я уже видел, как мы легко разрушаем созданные отщепенцами барьеры своими артефактами из душ животных. Так как на тот момент мыслей об атаке отколовшихся городов у меня не было, то и событие это было не среди первой десятки вероятностей. Да и нашел я его только, когда из любопытства глянул, по какому врагу я буду применять свой кастет в ближайшее время. В первых вероятностях фигурировали боги, подчиняющиеся Беккеру, а вот среди менее возможных вариантов затесались те, где были атаки на барьеры. Начать мы решили с небольшого городка с населением в пару десятков тысяч человек. Мы очутились прямо рядом с границей барьера на трассе в город. Словно в насмешку, в метре от барьера за ним стояла табличка «Ростовец, 1,5 километра». Подойдя поближе, я понял, почему светлые боги не могут разрушить слегка дрожащую мыльную в обычном зренье стену. Стоило перейти на энергетическое зренье, как глаза чуть ли не заслезились от яркого свечения. Барьер был напитан силой света. Чуть проморгавшись, я все же смог различить темные прожилки тьмы, что как арматура связывали защиту в единый монолит. Что-то подобное я видел еще в бытность обычным духом. Удивлял лишь масштаб взаимодействия двух противоположностей, а не то, что они по какой-то причине не нейтрализовали друг друга. Для начала я попытался использовать свой разделитель, чтобы убедиться в собственном предположении. Как и ожидалось, мой символ лишь чуть продавил барьер, но так и не добрался до темной начинки. Тут бы подошел темный бог. Но они как один перешли на сторону врага. Змей только и смог что сказать, что приказ о создании подобных зон пришел от Велеса, но больше рассказывать что-либо отказался, что навевало на не очень хорошие мысли. Ну, к черту эксперименты, пора проверить свой артефакт. Ну-ка, в сторонку, скомандовал я своей свите и надел кастет на правую руку. Пальцы уже привычно окутались чужой нейтральной энергией зверя. Резкое сжатие ладони в кулак и вместе с вошедшими в мое тело шипами в мою суть проникает энергия льва, делая нас одним целым. Суть побежденного животного сливается с моей, а я, по образовавшейся связи, передаю часть собственной божественной силы. Теперь у меня есть подконтрольная нейтральная энергия уровня бога в виде огромной лапы льва. Отлично. Не задумываясь, бью ей по барьеру, и она легко преодолевает сопротивление светлой энергии, которая не замечает ее и достигает нити тьмы. Они бы тоже не заметили нейтральную силу моей лапы, если бы я сам не пожелал атаковать именно их. Но я желаю, и нейтральная энергия лапы в мгновенье становится светлой, легко разрывая нити враждебной энергии. Все. Стоило армирующим нитям тьмы пропасть, и барьер потерял свою ценность. В монолитной до этого стене образовалась брешь 10 на 10 метров. «Идем», — скомандовал я и первым шагнул на территорию отщепенцев. «Теперь нужно найти местных темных, что поддерживают барьер изнутри, и показательно их покарать. Но не думаю, что это займет много времени». Территория города маленькая, местные темные, мне тоже известны из сообщений моих верующих на сайте, как и их место жительства. Скоро люди снова увидят в деле своего воина света. Здравствуйте, отец Алексей! Широко улыбаясь и протягивая руку, шел к священнику змей. Здравствуй, сын Божий! Кивнул батюшка темному богу, но руки не протянул, настороженно всматриваясь в глаза собеседника. «Скажите, вы знаете, чем отличаетесь от остальных священников?» Так и не дождавшись пожатия, змей убрал руку и сделал вид, что ничего не произошло. «Разве я чем-то отличаюсь?» «О да, и сильно!» «Только если тем, что мои молитвы помогают людям», — нахмурился священник. «Нет, дело не в этом». Покачал головой змей. «Вы, отец Алексей, не являетесь последователем языческих богов». «Другие священники тоже их не почитают». Чем дальше, тем больше. Батюшке не нравился разговор, но и резко оборвать его он не решался. От незнакомца веяло силой, темной силой. И будет преступно, если позволить ему пользоваться ей во вред окружающим. Но вот обратить падшего к свету. Это ли не подвиг? Не почитают и не являются последователем ни одно и то же. Проведенный языческой богиней Макошью ритуал привязал абсолютное большинство людей к конкретным богам или пантеонам. Но во всем есть исключения. Вы одно из них. Другие священники, вопреки вашим представлениям, являются последователями языческих богов вы нет. Вы истинный Сын Божий. Второй Иисус. «Не нужно приписывать мне то, кем я не являюсь», — резко оборвал льстивые речи батюшка. Но глубоко в душе ему было приятно сравнение. «О, нет!» — с усмешкой протянул змей. «Я говорю правду, и вы это чувствуете. Почему вам удается то, что недоступно иным святым отцам? Почему вы способны ощущать как свет, так и тьму и влиять на обе силы? Почему вы в себе ощущаете и свет, и тьму?» С каждым вопросом змей подходил все ближе и ближе к священнику, пока почти не уперся в него носом. «Бог по преданию создал все на земле, и свет, и тьму, все по своему подобию, потому что сам в себе содержал и то, и другое, и в вас есть оба начала». «Что вы хотите?» — оборвал змей священник. «Чтобы вы стали сильнее и помогли спасти мир от всеобщей бойни, от темного бога Алана Беккера. Хотите ли вы это?» «Я, безусловно, хочу помогать людям, но что вы хотите от меня?» «Как и сказал, в боге были и свет, и тьма. Вы слишком много в последние дни использовали свет. В итоге это отдалит вас от него. Чтобы стать на шаг ближе к нему, нужно принять его тьму. Вы согласны на это?» Глава 18. Сомнения. Никогда раньше не работал против террористов, а вот сейчас впервые довелось. Стоило мне и моей свите проникнуть за барьер, как захватившие в городе власть темные тут же стали сгонять на центральную площадь горожан. Когда мы дошли до нее, там уже набралась толпа под 200 человек, в центре которой стояли четверо темных. Все из одной семьи, двое медиумов и их духи-соратники. Все четверо уровня ходок. Убить их для любого из нас, расплюнуть, но при этом обязательно пострадает кто-то из мирных граждан, которыми прикрывались враги. «Уходите!» – зло выкрикнул мужчина лет 40, который был главой семейства. «Иначе мы устроим бойню!» «Олег!» – видя, что я замешкался, связалась со мной через мысленную связь Рогнеда. «Чего медлишь? Ты же можешь мгновенно создать свой символ прямо возле шеи этих тварей. Секунда, и они трупы. Если с их смертью сработает какая-нибудь мина, завязанная на их жизнь», — возразил я. «Будь так, они бы уже сказали об этом». Слова женщины поставили точку в моих сомнениях. Дальше все произошло так, как она и предсказывала. Мое воображение было достаточно развитым, чтобы одновременно представить 4 достаточно простых, к тому же однотипных символа в нужной точке. Закричала от ужаса какая-то баба, когда рядом с ней упала голова террориста. Другие горожане, увидев расправу над их пленителями, тоже не остались равнодушными и как один постарались как можно быстрее убраться от 2 безголовых трупов. Духи медиумов в этом плане оказались гораздо чище, просто развеявшись легкой дымкой. После этого пришлось срочно искать кого-то из уцелевших силовиков, чтобы навели порядок в городе. Тут и Добрынины подоспели, светлая семья, что жила в этом же городе и делила его с теми темными, кого я только что уничтожил. Во время захвата их отвлекли информацией о якобы проводимом темном ритуале за пределами города, а вернуться они уже не смогли. Вот теперь пускай наводят у себя дома порядок. В следующем городе прошло все по схожему сценарию, только лишь разница, что темные забаррикадировались в здании администрации, взяв в заложники его служащих. Местные жители от большой любви предложили не церемониться и жахнуть, уничтожив все здание, аргументировали тем, что среди заложников хороших людей нет. Но поступать столь радикально я не стал. Мы просто взяли здание в кольцо и проникли в него одновременно со всех сторон. А дальше, кто первым добирался до разбежавшихся и спрятавшихся в администрации темных, тот и уничтожал противника. Дермидонт даже начал счет и попытался меня и Макса подбить на некое соревнование. Но темных для этого оказалось мало, хоть и больше, чем в прошлом городке, 7. 3 из них пришлось на счет мужика. Мои опасения о минировании подтвердились на 7 объявившем о независимости городе. Новости о нас пронеслись по интернету, как верховой пожар, и темные, захватившие 100-тысячный город, успели подготовиться к нашему приходу, заминировав 3 жилых многоквартирника. «Бомба завязана на мой пульс», — самодовольно рассказывал мне худой рыжий пацан чуть младше меня. По виду только школу окончил, а по поведению еще из подросткового возраста не вышел. Его старшие сородичи забаррикадировались в родовом поместье и рисковать брать заложников даже не пытались. А этого индивидуума им, наверное, не жалко, вот и решили посмотреть, чем их затея окончится. «Надо пресекать и не поддаваться на шантаж». Снова возник голос Рогнеды в моей голове. «Сам должен понимать, если они поймут, что это действует, то в других городах будет хуже. Даже если люди здесь все же погибнут, это будет меньшая жертва». Понимаю ее доводы, но смотрю на выглядывающую в окно головенку мальчонки лет 3, что живет в одном из заминированных домов, и вся решительность немедленно уничтожить мразь, стоящую передо мной, разбивается, а понимание, что погибнут вот такие ни в чем не повинные дети. Мальчик-то в этом доме не один, и другой малышни там хватает. «Проваливай, воин, бля, Света!» — глумится темный суицидник. «Я же вижу, что ты мне ничего...» Дальше я слушать его не стал. Его слова о пульсе навели меня на решение проблемы с подрывом бомбы. Делаю шаг вперед, и расстояние между нами исчезает. Затем хватаю его руку, на которой расположен датчик, измеряющий пульс темного. Срываю его, и тут же новый шаг к прячущемуся за углом дома мужику, что, несмотря на опасность, снимал происходящее на телефон. Не теряя времени, нахлобучиваю датчик на его правую руку, не обращая внимания, как за моей спиной раздается выстрел. Дармидонт быстрее остальных понял мою задумку и тут же грохнул мудака, пока тот еще чего не учудил. Все произошло меньше, чем за секунду. Снимающий нас на телефон прохожий, невольно ставший новым хозяином бомбы, даже испугаться и понять что-то не успел. А я застыл в ожидании. Получилось или сейчас произойдет взрыв? Растерянно лупая на меня глазами, протянул прохожий. Секунда. Другая. Датчик послушно отсканировал пульс постороннего мужика, после чего отправил данные в пространство. Тишина. Ух, выдохнул я. Либо он блефовал, либо датчик здесь примитивный, задумчиво произнес Дармидонт, подойдя ко мне. Пойдешь в полицию. Проигнорировав комментарии Дармидонта, стал я инструктировать мужика. «Скажешь о минировании и этой штуке». Мой палец ткнул в датчик. «Сам снимать его не смей, сразу 3 дома рвануть может. Если это случится, пойдешь как соучастник теракта и простой тюрьмой не отделаешься. Понял?» «Понял», — судорожно кивнул тот, с опаской косясь, надеваясь на своей руке. «Тогда свободен». «Рогнеда, проследи за эвакуацией людей из домов на всякий случай. Нам лишние жертвы не нужны», — скомандовал я женщине. Нас же ждали еще около 3 десятков городов. Беккер при своей атаке не мелочился. Причем почти 4 десятка отделившихся городов — это только в нашей стране. Но такие, так сказать, акции прошли по всему миру. И теперь богам других пантеонов нужно было как-то решать внезапную проблему. Особенно тяжко пришлось древнеримскому и древнегреческому пантеону. Беккер охоты на них не прекратил, и пока единственное, что их спасало, собственные домены, в которых они спрятались. Но долго они там не просидят. Их паства все больше и больше переходит под руку других богов, а потеряв ее, они лишатся силы и возможности поддерживать свой домен. Так и так смерть. И сейчас Беккер ускорил для них процесс потери верующих, поставив на грань выживания. Отец Алексей встряхнулся всем телом, как собака какая-то, но по-другому избавиться от мерзкого чувства, окутавшего его при перемещении тьмы, не получалось. Не сказать, чтобы батюшка полностью поверил незнакомцу, от которого прямо несло силой дьявола. Но и совсем безумными его речи не были. А потом еще и пошли видео, как один молодой парень, ставший в последнее время богом язычников и получивший прозвище воина его, разбивает барьеры с помощью гигантской лапы животного. Это еще сильнее поколебало священника. Уж он-то был в храмах этих языческих богов. Чувствовал, что от них действительно идет свет. А еще батюшке довелось один раз очутиться рядом с мутировавшим животным. То, следуя своим инстинктам, напало на людей вблизи города. Волк, пусть и гигантский, не нес в себе зла, но и добром не был. Истинное создание Божие. И вот, когда светлый бог разбивает добытые лапой несчастного животного непреодолимую до этого преграду, и стало для отца Алексея знаком, что незнакомец может быть и прав. Ведь давно известно, что дьявол не врет, не может. Он обманывает, и горе тому, кто путает эти понятия. Поэтому отец Алексей поверил, хоть и со скрипом, исчадию тьмы. Он прав. Бог не светлый и не темный. Главное, не увлечься одной из сторон его проявления. А поверив, батюшка согласился, когда незнакомец предложил ему подбросить до ближайшего города, где завелась нечисть под видом блага для народа. Оглядевшись, отец Алексей не заметил слуги сатаны, как мысленно он окрестил незнакомца. Вообще вокруг никого не было, лишь двухполосная дорога, поля до пятиэтажки, города впереди, подсвеченные уличными фонарями и включенным светом из окон квартир. Сделав пару шагов, пройти дальше священник не смог. Не давала невидимая преграда, тот самый барьер, о котором трубили по всем новостям. А вот странное дело, прикоснувшись к нему, батюшка почувствовал исходящий от барьера свет истинной благости. Как так? Ведь там внутри темные, или по новостям врут, или слуга дьявола доставил священника к городу, отгороженному светлыми богами и ему недоступному. А что? Вот это как раз духи дьявола. Сказать вначале правду, настроить человека на нужный лад, а потом подвести к нужной точке с необходимым для дьявола настроем. Вот пробьет сейчас он, отец Алексей, эту преграду. Так мало того, что для этого ему придется окунуться во тьму, так еще и даст проход в темной твари. «Не-е-е», — покачал головой батюшка, — «я раскусил твой коварный план, нечистый». «Как же с вами сложно!» Внезапно за спиной священника раздался знакомый голос. «Так и знал, что ты караулишь поблизости!» С фанатичным блеском в глазах упер палец в появившегося змея священник. «Но я не пойду у тебя на поводу, не открою путь к свету!» «Смотри!» Скрежетнув зубами, мотнул головой на преграду змей, после чего подошел и приложил руку. Та тут же зашипела, пошел процесс нейтрализации темной энергии, отчего на губах батюшки стала проступать торжествующая улыбка, пока внезапно процесс не замедлился, а в воздухе не проступили темные нити, окутанные ореолом света. «Видишь, барьер создан темными и лишь для маскировки прикрыт светом, для маскировки и защиты от светлых богов. Я не смогу разрушить эти нити, они из той же энергии, которую контролирую я». А свет, что их скрывает, не дает до них добраться светлым богам. Только тот, кто может одновременно обратиться как к свету, так и ко тьме, способен пройти внутрь. «Воин света все же прошел», — из чистого упрямства заспорил отец Алексей. «Он использовал артефакт, созданный из души животного. Они не светлые, и им все равно на эту преграду. Почти». Перед темными нитями, и они спасутся. Но эти нити Олег может и сам разрушить. Главное — добраться до них. «Почему мне нужно обращаться к тьме, если свет барьера можешь убрать ты?» Подозрительно посмотрел на змея батюшка. «Я не хочу, чтобы о моем участии прознали темные. Меня посчитают предателем и убьют». «Но разве твоя помощь мне не предательство?» «Я просто хочу выжить. Если конфликт не погасить сейчас, он как пожар спалит весь мир», — слукавил змей. Но именно эти слова убедили батюшку окончательно, и он подошел к вновь вернувшей свою целостность невидимой стене. «Что мне нужно сделать, чтобы получить контроль над тьмой?» — хмуро спросил он пустоту. «То, что осуждаемо людьми». Донес ветер шепот, скрывавшего змея со всех сторон. Священник огляделся. Вокруг никого не было, и никто не увидит, как он согрешит. Но какой именно грех поможет? Прелюбодеяние? Вот уж чем батюшка точно не собирался заниматься, так это рукоблудием. Да еще и аспид этот где-то рядом точно ведь постарается запечатлеть этот грех. «Не пойдет. Воровство. Не у кого воровать». «Тогда что?» И тут отец Алексей заметил небольшую полевую мышку, что осторожно выглядывала из травы на обочине дороги. Убийство божьей твари – грех несомненный, но за такую мелочь люди его не осудят, ведь он убьет ее, чтобы другие выжили. Осталось лишь приманить. Покопавшись в карманах, батюшка достал небольшое красное яблоко – подарок одной из прихожан из церкви. Женщина была из немногочисленных, оставшихся верных Творцу, и тратить ее подношение ради последующего убийства. «Но ведь это во благо», — в сомненье прошептал батюшка. «Бог един и в свете, и во тьме». Подбодрил он себя и присел, положив яблоко рядом со своей ногой. То оказалось достаточно ароматным, чтобы привлечь внимание зверюшки, а отец Алексей достаточно проворным, чтобы схватить верткое животное. «Ай, сучка!» – разозлился священник, когда мышь цапнула его за палец, добывая себе неожиданно потерянную свободу. Это окончательно развеяло все сомнения батюшки, и он смело свернул ей голову. Даже сделал это со злостью и некой мстительной радостью. И тут же почувствовал ту самую мерзость, что источал слуга дьявола. Вот только не вокруг себя, а в себе. Да, внутри зародилась тьма, и она охотно подчинялась священнику и даже распространялась. Да так легко, что отец Алексей испугался, что еще больше подстегнуло тьму внутри, заполняя его тело. Рефлекторно батюшка стал читать молитву и с облегчением почувствовал, как тьма внутри начала отступать. Раздалось из пустоты покашливание. «Так получится, что вы зря мышку убили». После напоминания отец Алексей вспомнил, зачем он пошел на совершение греха и прекратил молитву. Подошел к невидимой стене, приложил к ней руку и выплеснул из себя ту мерзость, что еще плескалась внутри. Барьер вскипел. От него пошел синий пар, тут же облепивший протянутую батюшкой руку. Священник почувствовал, как его наполняет сила, но не та мерзкая, что получилась от убийства, и не та яркая, и даже сжигающая все вокруг, что дарует молитва. Другая, спокойная, равнодушная, способная стать любой, но неизменная, сила истинного Бога-Творца. Но в какой-то момент рука батюшки вновь коснулась мерзости, правда, в этот раз не своей, а чужой. Тут уж он действовал, как привык за последние дни, стал молиться, вытягивая мерзость и обращая ее в свет. Через минуту в незримой стене образовалась брешь радиусом в десяток метров. А еще через минуту сквозь нее прошел светлый бог, что жил поблизости, но до недавнего момента не мог попасть в запертый барьером город. Михаил Романович смотрел новости о том, как Олег легко и непринужденно вскрывает один отделившийся город за другим и возвращает их обратно в состав страны. Эта легкость и молчание Макоши, о котором он узнал, наводило на мысли, что боги могли о чем-то договориться с Темным Союзом и сейчас просто сдают мирное население ради своих интересов. Это не удивило мужчину, но породило сильное недоверие к пантеону старой богини. Звонок Олега стал для попрыгайла неожиданностью. «Что-то случилось? Смотрю новости, вроде у тебя хорошо идет». «Случилось. Темные стали использовать тактику террористов, а у меня нет опыта противодействия им. Пока справляюсь, но уже сейчас мне пришлось на свой страх и риск обезвреживать минера Шахида». «У тебя найдутся специалисты, что помогут в такой ситуации?» «Конечно! Сейчас же свяжусь с ними и скину тебе фото, где их забрать. Не скажешь, почему светлые боги не вмешиваются? Про темных и так понятно. Перекинулись в стан врага». «Не могут. Тут барьер хитрый. Создан из двух энергий. Сверху свет, армированный тьмой. Чтобы преодолеть этот свет, нужна темная энергия, а у светлых богов ее нет». «Ты говорил, что у вас есть символы-преобразователи», — заметил мужчина. На другом конце провода замолчали. «Олег!» – забеспокоился Попрыгайло, когда молчание затянулось. «Ты прав», – медленно ответил парень. «И я обязательно попробую на следующем барьере такой символ применить. Но если он сработает, то...» Заканчивать свою мысль Нурин не стал. Похоже, у парня был разрыв шаблона. «Я думал, ты его тоже применяешь». «Нет, у меня артефакт на основе нейтральной энергии. Пробиваю с его помощью светлый участок, а потом развоплощаю своим светом темные армирующие нити», — автоматически ответил Нурин, уйдя мыслями в себя. «Значит, дело не в силе барьера, а в его особенностях?» «Да, думаю, даже ваши заклинания что-то могут сделать, но не уверен, хватит ли мощности». Все еще переваривая слова Попрыгайло, механически ответил парень. «Понял тебя. Тогда мы попробуем свои силы на парочке городов. Я скину тебе их названия, чтобы ты время на них не терял». Закончив разговор с парнем, у которого, похоже, до сих пор остались в голове какие-то идеалистические представления об окружающих, Михаил Романович довольно потер руки. «Похоже, пора было ему и его магам наконец-то заявить о себе, как о полноценной силе, с которой стоит считаться». Глава 19. Движение объединения. Каким же дураком я себя чувствовал после разговора с Михаилом Романовичем. Заморачивался с убийством животных и созданием из их душ артефактов. Время терял. А простейший способ не только не попробовал, но даже не вспомнил о нем. И никто не напомнил. Даже Света. «Что ты с лица сбледнул?» — подошел ко мне Дормидонт. «Случилось чего?» «Почему никто мне не напомнил о Каларде?» Повернулся я к нему. Растерялся мужик. «Действительно, как-то вылетело из головы. Даже странно». Почесал он затылок. Я обвел взглядом остальную свою свиту. Но выражение их лиц сейчас ничем не отличалось от Дормидонта. Растерянность, удивление, непонимание собственной забывчивости. «Пробуем символ». Не стал я развивать тему. Мы легко переместились к очередному отделившемуся городку, чуть меньше 100 000 населения. Вокруг холмисто-гористая, покрытая лесами местность. Из-за леса домов города не видно, лишь асфальтовое полотно дороги перед нами и барьер, установленный пособниками Беккера. Чужой божественный символ я создал легко, тем более я его раньше уже использовал. А вот дальше все пошло не так, как ожидалось. Стоило мне подать в него свою энергию, как символ... развеялся. Новая попытка, и опять тот же результат. Да что такое? В раздражении, когда я третий раз создал символ, то напитал его еще и своей божественной энергией, это оказалось ошибкой. Символ вновь развеялся, но на этот раз высвободившаяся моя божественная сила разошлась ударной волной, сбив всех нас с ног. Даже меня. Оказалось, что символ все же преобразовал заложенную в него энергию, вот только управлять ей не мог. «Теперь хотя бы понятно, почему другие светлые им не пользуются», — потирая затылок, сказал Макс. «Но почему он не работает? Вот в чем вопрос», — процедил я. «Разберитесь с городом», — махнул я рукой на барьер. «А я пойду узнаю, из-за чего нейтральный символ Хорса перестал действовать». «Вероятности дестабилизировались», — сказала Даша. «Стоило мне очутиться в серверной». «Твой план работает». «Это хорошо», — кивнул я ей. «Но сейчас меня волнует иной вопрос. Дай мне информацию по Хорсу и символу Колард. Почему я не могу им воспользоваться?» «Сейчас». Даша подошла к терминалу и быстро застучала пальчиками по клавиатуре. Пронзила меня вспышка боли. «Извини», — донесся голос девушки сквозь гул в голове. «Эту информацию прикрыли от считывания. Я, конечно, ее сейчас достану, но тебе придется потерпеть боль». «Это то же самое, что мы сделали с прикрытием моей виртуальной комнаты для тренировок?» Старательно отрешаясь от боли, уточнил я. «Да, твой запрос не останется незамеченным тем, кто прикрыл информацию. Но сил на сокрытие было потрачено немного. Основной вектор – стереть из памяти большинства воспоминаний о символе. У кого-то и так много энергии уходит на это. К тому же ты можешь оказаться не единственным, кто попробует напрямую узнать у инфополя данные о сокрывшем символе боги. Все, готово». Даша отошла от терминала, а боль в моей голове стала понемногу стихать. Отняв руки от висков, которые я стиснул в первые мгновения от неожиданной ментальной атаки, я облегченно выдохнул и подошел поближе. «Светлый бог Хорс развоплощен темным богом Леонардом. Нейтральный символ Каллард сменил владельца. Новый владелец символа – темный бог Леонард. Темный бог Леонард ограничил доступ к использованию своего символа. Символ Каллард имеют право использовать... лишь представители темной фракции». Всего несколько коротких строчек, но как многое они меняют. Как символ поменял владельца, мне понятно. Наверное, после боя и смерти Хорса этот Леонард получил его душу и провел ритуал, присвоив часть его сил. Понятно, каких. А вот то, что применение собственного символа можно запретить для кого-то, для меня новость. Что конкретно сделал темный, чтобы это провернуть, пока непонятно. «Даша, Наверняка есть и другие символы с похожими свойствами, как у Каларда. Найди мне их и кому они сейчас принадлежат. Хорошо, Олег, сейчас сделаю. Навалившаяся боль сказала мне о результатах поиска еще до того, как они завершились. Последующее чтение скупых строк лишь подтвердило мои подозрения. Подчиненные Беккеру сумели найти и уничтожить или переманить на свою сторону всех богов, кто имел в своем арсенале символы преобразования энергии. Причем они не только сумели как-то убить несколько светлых богов, но и скрыть это от широкой общественности. Далее понятно, прикрыв информацию о символе, они словно вычеркнули их из мирового применения. Темным сейчас они не нужны, а светлые о них забыли. Если кто и вспомнил, толку от этого нет. Запрет на использование символа светлыми богами работает, и вскрыть с их помощью отделившиеся города невозможно. Самих темных Беккер тоже переманил на свою сторону. Меня поражает лишь одно. Как он смог провернуть столь масштабную атаку сразу на трех уровнях? Да еще так, что об этом я узнал уже постфактум, когда ничего изменить уже нельзя. Зато зря плохо подумал о Макоши. Попытался я найти хоть что-то положительное в сложившейся ситуации. Но ее пропажа тоже непонятна и заставляет нервничать. Что мог предпринять Беккер, чтобы не слабая богиня, глава одного из древнейших пантеонов, вдруг попала с радаров? «Спасибо, Даш», — поблагодарил я девушку. «Раз уж дали Беккеру развернуться на всю катушку, нужно теперь это исправлять». «Ты знаешь, что делать», — улыбнулась она. «Ну да, знаю. Вместе ведь разрабатывали план. И для начала нужно лишить Беккера точек нестабильности, что он создал в нашей стране, отщепенцев». «Огельцов, Кимарин, вы начинаете», — скомандовал Попрыгайло двум своим подчиненным из состава новых магов Российской Федерации. Сейчас сам Михаил Романович и еще четверо офицеров, что получили нейтральную метку и прошли первую эволюцию, получив класс постигших, собрались перед энергетическим барьером, закрывавший небольшой 20-тысячный поселок городского типа. Замахиваться сразу на крупный город Попрыгайло не рискнул. Даже если у них получится пробить барьер, надо ведь еще разобраться с теми, кто засел внутри. И чем крупнее город, тем сильнее его захватчики. Расположились маги России на возвышенности. Здесь дорога, соединяющая поселок с ближайшим областным центром, спускалась вниз, где в долине и раскинулся жилой массив из преимущественно двухэтажных домов, построенных из дерева. Типичные квадратики на 8 квартир, что были распространены по всей стране в силу своей дешевизны и простоты. Все маги были одеты в обычный армейский камуфляж без знаков различия. Какого-то отличного символа нашивки для них еще не придумали, а носить знаки иных родов войск не хотел уже сам Попрыгайло. На поясе у каждого мага был табельный Макаров, оставшийся с мест прошлой службы. Грудь оттягивал бронежилет, за спиной перекинут укороченный автомат Калашникова. Магия магии, но привычный огнестрел надежнее. Да и главная опасность в захваченном городе не боги, против которого он неэффективен, а простые люди, пусть и со сверхспособностями. Ну и тройка духов уровня ходок имеется, если данные разведки верны. Подчиненные Попрыгайло, мужики средних лет, что различались между собой лишь ростом, за что за глаза их называли близнецами, подошли к барьеру и стали формировать в руках заклинания. Огольцов был водником и создавал водяное ядро, более сильную версию водяной стрелы, что знал Михаил Романович. От стрелы ядро отличалось не только размером, но и пробивной силой. Ядром его назвали за форму – круглый шар в два кулака величиной, что в момент пуска имел скорость под сотню метров в секунду. А вот Кимарин управлял огнем и собирался бить в ту точку, куда попадет ядро Огольцова. Причем он создавал как раз огненную стрелу, но напитанную максимальным количеством энергии. По замыслу Попрыгайло, ядро водника должно сбить броню из светлой энергии, а огонь Кимарина – сжечь темные армирующие нити барьера, про которые рассказал Нурин. Сам Михаил Романович готовил свою коронку на случай, если подчиненные не справятся. Сил у новоявленных магов немного. Бить в одну точку, как пулемет, не получится. Поэтому ставку мужчина сделал на один удар. Даже если атака Огольцова с Кимариным не принесет успеха, хоть часть прочности с барьера они снимут, а удар паром завершит эту комбоатаку. Шар воды над ладонями Огольцова исчез, устремившись к цели, и тут же в 30 сантиметрах от него в воздухе пошла рябь. Как и ожидалось, барьер легко остановил эту атаку. Немедля мужчина сделал шаг в сторону, давая возможность нанести удар своему напарнику. Кимарин не подвел. Огненный сгусток впился в пошедший разводами барьер почти сразу же, проплавив в нем небольшую дырочку в пару миллиметров величиной. Ни темных нитей, ни ореола света, как описывал Нурин, маги не видели, но и энергетического зрения, как у духов и богов, у них не было. Задерживаться и смотреть на результат своей атаки Кимарин тоже не стал, последовав примеру Огольцова, до этого еле удерживающий своей силой воли от активации заклинания, попрыгайло с облегчением отпустил его. В появившуюся мизерную брешь тут же вонзился горизонтальный дождь, но удар вышел не таким, как на физическом объекте. Врезаясь в барьер, каждая капля по чуть-чуть разбавляла его нейтральной энергией, дестабилизируя нити тьмы и размывая покров из света. Брешь в барьере стала стремительно расширяться, пока его структура окончательно не потеряла свою стабильность. Барьер стал осыпаться до тех пор, пока брешь не достигла в диаметре 10 метров, после чего разрушение прекратилось. Но для проникновения внутрь этого пролома было более чем достаточно. «Все сняла». С довольным видом повернулся к одной из магов отряда, что была в резерве и держала в руках камеру, повернулся Михаил Романович. «Так точно», — ответила женщина. «Хорошо. Как вернемся, немедленно отдай видео нашим научникам и направь копию в пиар-отдел. А сейчас идем внутрь, дело еще не закончено». Тверь. Ее мы оставили напоследок. Все же самый крупный город из отделившихся. Перед тем, как начать, я еще не поленился и с Дождьбогом связался, чтобы он и его коллеги пришли. Соблазнительно, конечно, областной центр в одиночку взять лишь своим пантеоном, но будем честны. Мы после суток непрерывных скачек от города к городу изрядно все вымотались. Да и здесь не новички сидят. Тверь под контролем Кощея, а этот дядька в бараний рог нас свернет чисто на опыте. Да и сил ему не занимать. К тому же вполне официальный бог смерти в пантеоне у Макоши просто не может не иметь способа не только отправить нас к душе мира, но и самому оттуда вернуться. В общем, мне, если честно, очково туда соваться без поддержки. И остальная свита меня в этом полностью поддерживает. «Мы готовы», — возник рядом со мной добрый дедушка. Кроме него возле нас появились богини Дивия с Живой и бог Святогор. Как тут оказалось Жива, понятно, она жена Дождьбога. Появление Дивии тоже понятно, все же ее брат убитый Хорс, у которого забрали символ Колорд. Видимо, хочет хоть с кем-то поквитаться за смерть брата. А вот появление Святогора для меня стало неожиданностью. Чем его привлек Дождьбог? Хотя это было просто любопытство. Уже хорошо, что на нашей стороне сейчас оказалось 4 светлых опытных бога, знающих нашего врага. «Хорошо», — ответил я Дождьбогу. «Мы пробиваем брешь в барьере, после чего идем в город. Там есть мои сторонники, и они наведут нас на дома, где спрятались темные». «Мы знаем, где живут потомки Кощея», — прогудел Святогор. «Отлично. Тогда будет совсем хорошо, если вы возьмете их на себя. Но кроме рода Кощеевых в городе и другие темные есть. Вот их мы на себя и возьмем». «Добро», — кивнул бог-богатырь. Больше ждать мы не стали. Уже привычно пробиваю барьер своим артефактом-кастетом в виде лапы, и мы всей гурьбой входим под свод прозрачной преграды. Миг и старые боги исчезают, телепортируясь к владеньям старого темного рода. Мы тоже не стоим на месте. Фото зданий, где засели предатели, есть у каждого, а цели распределены заранее. Себе я взял здание администрации, где находился мэр, объявивший о независимости областного города. Шаг, и я стою перед входом. Дальше использую открытый взор, настроившись на эманации темной энергии. Внутри всего 2 точки, но это ни о чем не говорит. Обычные люди с принадлежностью к темной фракции символом не определяются, так что врагов внутри может быть и больше. Двое – это те, кто смог достигнуть минимум уровня ходок в своем развитии, если не больше, но все равно они – первоочередная моя цель. Врываюсь внутрь. Само здание невысокое, всего в 2 этажа, но очень вытянутое в длину. Обе цели находятся на 2-м этаже, всего в паре десятков метров друг от друга. Промчавшись по коридору, взлетаю по лестнице вверх, игнорируя удивленные вскрики и взгляды людей, что встречаются на пути, не до них. Проскакиваю до дубовой двери, за которой сияет подсвеченная моим символом 1-я точка, врываюсь внутрь кабинета. Здесь аж 10 человек, видимо, идет какое-то совещание, но мне все равно. Вот она, моя цель. Пацан 10 лет, что вальяжно сидит за спиной у мэра, узнал его по фото в интернете и со взглядом энтомолога взирает на остальных. Молча создаю разделитель возле его шеи. -1. Пока за мной эффект внезапности, мчусь в соседний кабинет, где открытый взор подсветил 2-го темного. Точнее, 2-ю. Это оказалась девушка 18 лет, что до моего появления трахала какого-то клерка, оседлав его сверху и сдавливая шею его собственным галстуком. Еще один разделитель ставит точку в жизни насильницы. Возвращаюсь в кабинет, где был до этого, и подхожу к мэру. Разговаривать с ним нет смысла, проверено на прошлых городах. У него на шее висит артефакт с вложенным знаком клетки Беккера. Даже если захочет, мужчина не сможет уже вырваться из власти темного бога. Поэтому, не церемонясь, кидаю в него еще один разделитель. Быстро оббегаю взглядом оставшуюся 9 присутствующих. У них такого же артефакта нет, ну тогда можно и попробовать поговорить. «Здравствуйте! Ваша независимость завершена. Есть возражения?» С Тверью вышло на удивление быстро. Я ожидал, что Кащеевы будут сопротивляться до последнего, но они просто заперлись в своем родовом особняке и ни с кем извне на контакт не пошли. А их бог-предок даже не покинул собственный домен. Странно, но не критично, нам же лучше. По итогу власть почти бескровна, не считая мэра и той девицы, что я убил. Пацан оказался ее духом-защитником. Вернулась обратно президенту, который поспешил назначить нового исполняющего обязанности. Только после этого я облегченно выдохнул. Из 40 отделившихся городов мы прошлись по 32. Еще 8 взял на себя попрыгайло. Оказалось, я был прав, и силы магов вполне позволили им пробить непробиваемый для светлых барьер. Ему-то я и позвонил, когда появилась уверенность, что с последователями бунта покончено. «У меня все», — заявил я вместо приветствия. «Медлишь, мы уже час назад закончили», — позволил себе подколку Михаил Романович. Порученец президента был в приподнятом настроении, и я тут же поинтересовался причинами этого. «Сумел пройти новую эволюцию», — похвастался он. «Теперь я не постигающий, а познавший. И не точка, а линия. Судя по всему, следующий класс будет треугольник или что-то подобие того». «Уже есть мысли, как его получить?» «В теории ничего сложного», — хмыкнул мужчина. «Соедини 3 стихии в одну, и будет тебе счастье. Но главное не это». «А что же?» «Телевизор еще не смотрел». «Нет, там что-то интересное». «А то! Мы заявили о себе! Теперь люди знают, что у правительства есть силы для борьбы даже с богами!» «Ну, это ты в себя поверил! Пришло время хмыкать уже мне!» «Может быть!» — легко согласился Михаил Романович с моим недоверием. «Но духи и медиумы уровня ходок нам уже по зубам!» «Рад за вас!» «А ты что планируешь теперь делать?» «Вот по этому поводу как раз и звоню!» — подобрался я. «Мне нужен прямой эфир. Организуешь?» «Срочно!» «Чем раньше, тем лучше». «И что будешь вещать?» Вроде и с иронией спросил он, но напряжение я почувствовал. «Ничего такого, чтобы угрожало нынешней власти. Не переживай. Мне по должности положено. Вон, предала жена Смакош». «Она не предавала», — перебил я попрыгайло. «Доказательств тому нет». «А как же то, что светлый символом вашим не воспользуюсь?» Проделки Беккера. Пришлось вкратце рассказать, что я узнал о смерти Хорса и смене владельца символа. «Ладно, не буду спорить, но подозревать я обязан всех. Работа такая». «Ты же не безопасник». «Ага, я их проверяющий», — хохотнул попрыгайло. «Ладно, будь тебе эфир, жди». Снова со мной Михаил Романович связался через 30 минут. Обещание свое он выполнил. Я же за это время успел найти в Твери местных журналистов, центральных телеканалов и припахал их себе в помощь. Стоя напротив камеры, я слегка волновался. Все же то, что я скажу, должно начать новый виток противостояния с Беккером. И от успеха моей речи будет в прямом смысле зависеть мое будущее. 3, 2, 1, дублируя счет параллельно пальцами, командовал оператор, смотря на меня через объектив камеры. Вы в эфире. Здравствуйте. Если кто не знает меня, я Олег Нурин, воин света. Светлый бог и глава пантеона наследия. Мы все стоим перед общей угрозой мирового масштаба. И это угроза Алан Беккер, глава темных богов Америки. Его подчиненные уже принесли много горя людям со всего света. Попытка вторжения НАТО на территорию России, убийство светлых богов ваших пантеонов, теракты с массовыми жертвами, а сейчас и фокус с отделившимися городами во всех...